Она подалась вперед и положила ему руки на плечи. «Что такое, Бен? В чем дело?» Бен Крейг и прежде испытывал страх, когда, к примеру, в горах Литл Бигхорн прямо на него вышел медведь-гризли, но подобного ужаса он не испытывал никогда. «Я родился, — пробормотал он после долгой паузы, — в 1852-м». Бивен не слишком удивилась. Она предполагала проблему в этом роде. Обняла Крейга, прижала к груди и стала гладить по голове. Она была современной женщиной, начиталась о всяких таких вещах. В молодости увлекалась мистической философией Востока, была наслышана о разных теориях реинкарнации, отчасти даже верила в них, читала о том, что некоторым людям свойственно ощущение «дея-ву». «Дея-ву» — французское, не уверен, что прочел абсолютно по-французски, но все-таки. Дальше внизу страницы читаем перевод. Оказывается, не «дея», а «дежавю». Я где-то уже видел это. Далее по тексту. Читала о том, что некоторым людям свойственно ощущение дежавю, убеждение, что они существовали прежде давным-давно. Так вот в чем проблема. Феномен заблуждения, самообмана, но с этим прекрасно умеет справляться современная психиатрия, и этому милому мальчику непременно помогут. «Ничего, Бен, — пробормотала она, укачивая его, как младенца, — все в порядке, все хорошо, все будет просто прекрасно. Ты веришь в это? Что ж, чудесно. Проведешь лето здесь, в форте, все мы будем жить, как и в добрые старые времена 100 лет тому назад, а осенью можешь вернуться в Бозмен. Вернемся вместе, я найду людей, которые тебе помогут. Ты будешь в полном порядке, Бен. Верь мне». Достала из рукава беленький носовой платочек и вытерла ему слезы. Просто удивительно, какое сострадание вызывал у нее этот милый молодой человек. В форт они пошли вместе. Офицеру Бевин даже начало нравиться это длинное хлопковое платье, при том, что белье под ним она носила самое современное. Нравился простой, безыскусный образ жизни, который они вели здесь, на природе. Утешала мысль и о том, что в случае травм и заболеваний можно получить немедленную помощь и самые современные лекарственные средства из мемориального госпиталя в Биллингзе. Всего несколько минут вертолетом. К тому же она была уверена, что поставила Крейгу правильный диагноз. Лекции майора Инглза были обязательны для всех. Погода в конце июня стояла теплая, и он проводил их на лужайке перед казармами, где были расставлены скамьи для студентов. Сам же Инглз ставил перед собой нечто вроде пюпитра, на котором размещался изобразительный материал. Начал он с лекции об истории Старого Запада. Эта тема была его коньком. Через 10 дней они дошли до войны на Великих Равнинах. Инглз установил на пюпитре большую фотографию главных вождей Сиу. Бен Крейг не сводил глаз со снимка сидящего быка, сделанного, когда тот был уже почти стариком. Знаменитый шаман племени Хунка побежал в Канаду, но затем вернулся и вместе со своими людьми сдался на милость армии США. Снимок был сделан незадолго до его убийства. Но самым необычным из всех был, пожалуй, вождь племени Оглала по прозвищу «Неистовый конь», — говорил профессор. По каким-то своим причинам он никогда не разрешал фотографировать себя белому человеку. Верил, что фотоаппарат может забрать у него душу. А потому ни одного снимка неистового коня не существует, и мы никогда не узнаем, как он выглядел. Крейг открыл было рот, но тут же закрыл. В другой лекции профессор в деталях описывал военную кампанию, закончившуюся сражением при Литл Бигхорн. Так Крейг впервые узнал о том, что произошло с майором и его людьми. Узнал, что капитан Бентин вернулся и присоединился к солдатам, державшим оборону на холме. И был рад тому, что большинство из них были спасены благодаря генералу Терри. И вот в последней лекции профессор рассказал студентам о том, как в 1877 году расправились войска с разразненными группами сиу и шайенов, которые затем были загнаны в резервации. Закончив, Джон Инглс спросил, есть ли у кого вопросы. Крейг поднял руку. «Да, Бен». Профессор был рад ответить на вопрос слушателя, который никогда не переступал порог даже начальной школы. «Скажите, майор, существует ли упоминание о вожде клана по имени Высокий Лось или об индийском воине по имени Бродячая Сова?»